как хандрить. Хандра — это эмоциональная забастовка. Вы все еще функционируете как человек, но уже работаете по правилам, воплощая в жизнь скрытую форму саботажа. Вам ни в коем случае нельзя выражать одобрение по поводу чего-либо. Вы должны лишь соглашаться со всем, что вам предлагают. Когда кто-то предлагает поставить чайник, следует ответить «да», если тебе так хочется. А все потому, что скрытый посыл всякой хандры — дать понять партнеру, какую глубочайшую боль вы испытываете от того, что он такой закоренелый эгоист. Самая главная дилемма в хандре — это уходить ли хандрить в другую комнату. Помните, с глаз долой, сердце вон. Поэтому ваша вторая половина может просто забыть о том, что вы пребываете в состоянии жутчайшей хандры. Самый лучший вариант — остаться в той же комнате, но притвориться, будто других людей там нет. Визуальный контакт для ипохондриков находится под строгим запретом по двум причинам. Во-первых, он не может продемонстрировать второй половине, что на вас надвигается страшнейшая хандра. Во-вторых, если кто-то сделает что-то смешное или проявит к вам нежность, и вы это увидите, то вы неизбежно улыбнетесь, и хандра будет безвозвратно испорчена. Железное правило хандры гласит, если уж вы расхандрились, то не можете захандрить снова. Это как с замороженными продуктами, если уж вы их разморозили, то не должны замораживать снова. Хандра может длиться сколько угодно долго, от 7 минут до 7 лет. Тинейджеры пребывают в перманентном состоянии хандры, поскольку считают, что их никто не понимает. Взрослым часто удается поддерживать в себе хандру в течение 3-4 дней. Когда люди хандрят, то с удивлением обнаруживают, что остальным приходится прилагать массу усилий, чтобы поднять настроение хандрящих. Некоторым это настолько нравится, что они с удовольствием превращаются в постоянных ворчунов. Хандра, как и вечная озабоченность, представляет собой особенность британского образа жизни. Вообще, это форма выражения чувств для людей, которые не умеют внятно выражаться. Ипохондрик словно хочет сказать «я не умею внятно выражаться», поэтому я вообще не буду ничего выражать, и вам остается лишь догадываться о том, что бы я выразил, если бы мог выразить то, что хотел выразить. А второй половине ипохондрика приходится решать, каким будет ответ хандре. Игнорировать хандру — примерно то же, что игнорировать корзину с грязным бельем. Оно копится и копится до тех пор, пока положение дел будет хуже некуда. Вы можете поинтересоваться у ипохондрика, что его беспокоит, но обычно такой вопрос расценивается ипохондриком как бесцеремонное вмешательство в их внутренний мир. Обычно, чтобы избавить человека от хандры, следует окружить его заботой, вниманием, оказать всестороннюю поддержку, ненадолго пасть жертвой жестокого сарказма и, наконец, полностью признать свою вину и чрезмерный эгоизм. После того, как хандра развеется, не вздумайте сказать нечто вроде «какая жуткая хандра у тебя была, правда?» Это самый быстрый из всех возможных способов вогнать человека в самую сильную, длинную и глубокую хандру в мире.